-85. Как найти человека, если у тебя нет ничего, кроме фотографии? Идею подает Умберто. Давай я размещу фотку на Фейсбуке и напишу, что это моя бабушка и что она потерялась. Собак иногда так находят. Мы выкладываем фотографию на страницу моего друга, где бывает немало народа, и уже через час получаем с десяток сообщений. Кто видел ее на Яникульском холме? Кто на пьяцца Трилуса? Кто в супермаркете в центре Пратти? Кто на Фиджи? А кто-то и в караоке города Токио. Чтобы проверить все версии, потребуется целая жизнь, да еще хорошо бы иметь поддержку Интерпола. Добрый день, это Интерпол? Я звоню вам из Рима. Понимаете, мой тесть овдовел, и мне бы хотелось найти его новую пассию. Не могли бы вы быть так любезны и оказать содействие в поисках, поскольку ее имя мне неизвестно? Очевидно, что меня ждет поражение. Единственное, что может помочь, — это чудо. Я делаю копии фотографий и расклеиваю в нескольких барах, в том числе и в нашем любимом. Под фотографией я пишу загадочную фразу: «Позвоните по этому номеру, для вас есть срочное сообщение». Посмотрим. Между тем, наше расследование уже дало кое-какие интересные результаты. Я хоть немного расслабился. Завтра я снова иду на химиотерапию. Побочные эффекты попритихли. Но теперь-то я профессионал в этом деле и знаю, что каждый раз они будут проявляться все острее и настойчивее. Я отправляюсь за Паулой в колледж, совершенно забыв, что сегодня она не работает. Как дурак, я жду ее у выхода, пока учителя один за другим выходят из дверей. Наконец появляется последняя учительница, которая меня узнает. Господин Батистини. Я не помню ни кто она, ни как ее зовут, но делаю вид, что мы лучшие друзья. Добрый день, как приятно вас видеть. Какими судьбами? Ведь у вашей жены сегодня выходной. Тут за углом есть отличная булочная, я как раз направлялся туда. Но разве ваш тесть не работает в булочной? Ненавижу таких настырных учителей. Конечно, работает, но у него, к сожалению, нет сицилийских десертов. Жена как-то изменила ему с рыбаком из Кальтонисетты, и он совсем их не делает. А мне так захотелось сегодня чего-нибудь сицилийского, и вот я здесь. С рыбаком из Кальтонисетты? Но там же нет моря. Сейчас я задушу ее голыми руками прямо посреди дороги. Да, действительно, потому-то он так и не смог найти работу. Кажется, она не слишком-то мне верит. Я пытаюсь сорваться с крючка, но она снова забрасывает удочку. Я узнала о вашей болезни, мне так жаль. Ненавижу учительниц, которые знают о том, что я болен. Да, приболел было, но теперь я уже в норме. Выкручиваюсь я с несвойственной легкостью. «А, ну, слава богу! Вы знаете, у меня ведь и дядя, и брат умерли от рака. Да и коллега вот тоже. Он преподавал математику в нашем колледже». «Ненавижу такие разговоры. Извините, с удовольствием проговорил бы с вами весь вечер, но боюсь, что сицилийские трубочки разберут. Позвольте откланяться». Я прохожу вперед, обрываю разговор и растворяюсь в пространстве. Теперь понятно, что опухоль — это почти как похороны. Все спешат выразить соболезнования, но поскольку ты еще не отошел в мир иной, вместо вдовы и детей их выражают напрямую тебе, как будущему покойнику. Если я еще раз заболею раком, клянусь, скажу всем, что у меня обычное воспаление миндалин. Пока я иду домой, звоню жене. «Милая, ты где?» «В парикмахерской. Хочешь, я за тобой заеду?» Я на машине. Ну ладно, тогда я заеду за детьми. Дети остаются в школе на продленке. Какое все-таки замечательное изобретение продленка. Очень способствует сохранению семьи. Спасибо, давай. Послушай, завтра я снова иду на химию. Я с тобой. До скорого. Разговор окончен. А теперь скажите, заметили ли вы в этом сухом обмене репликами хотя бы намек на чувства с ее стороны? Я, к сожалению, нет.